Глава 12. Тайны прошлого. Что с ней? Я не знаю. Если это последствия вашей авантюры, я магистр. Я ведь поклялся на крови, что не желал зла Лорен. Диего устало опустился на стул. Это то же самое, что случилось с ней, когда она вошла в телепорт. Но тогда она быстро пришла в себя. А сейчас уже несколько часов, вы не можете вывести ее из забытья. Что вы за лекари? — зарычал Марк. «Лучшие в этой части суши», — спокойно ответил ему пожилой целитель. «Мы с коллегами сделали все, что могли. Осталось только ждать». Марк бросил на Лорен быстрый взгляд. Бледная, осунувшаяся, заостренными чертами лица, еще просто не эти белые. «Магистр, говорят, девушка общалась на вечеринке с колдуном. Быть может, он что-то заметил?» Герцог схватился за эту идею, как за спасение, потому что ждать было невыносимо. Это так же, как сидеть у магической кроватки растущих детей и не знать, выживут они или нет. Но тогда он всегда допускал худший вариант. С Лорен худший вариант никогда не возникал у него, даже в мыслях. Он позвонил первому прямо из палаты. «Я выезжаю», — прозвучало лаконичное, когда Марк закончил рассказ. «Узнай все о ее родне. Диего, я слышал». Кардинал вышел. «Оставьте нас». Марк не молился с того дня, как узнал, что демон будет жить в его душе. Он и молитв не помнил, но все равно опустился на колени, опершись локтями на кровать. Беззвучные слова улетели к небесам. Герцог взял в руку Лорен, прижался к ней лбом. «Живи, девочка, ты нужна нам. Только бы с ней все было хорошо. Он убьет Диего и короля, если с девчонкой что-то случится. Это их интриги вытащили ее из привычного мира. И неясно, как повлияло на нее вмешательство в память». Диего и колдун пришли одновременно. Кардинал бросил на стол тонкую папку, отрицательно покачал головой. «Ничего нового». Первый поставил посох у кресла, подошел к девушке, взял ее за руку, а вторую ладонь положил на лоб. Марк и Диего тихо отошли к стене, наблюдая за колдуном. Тот постоял некоторое время, прикрыв глаза, затем убрал ладонь от лба и резко махнул над головой Лорен, словно смахивая с нее паутину. «Дар! В ней проснулся дар, но она не знает, как с ним совладать». «Какой?» — воскликнул Диего. «Я лично проверял ее, в ней не было и капли магии». «Мальчишка», — бросил первый без улыбки, — «ее нужно позвать. Я должен знать, что ее так испугало и расстроило. Почему она не хочет больше жить? Девочка уже очень далеко. Нужен кто-то, кого она услышит». «Диего, приведи детей!» Кардинал все понял правильно и выбежал из комнаты. «Девочка моя!» — позвал Марк, беря Лорен за вторую руку. «Вернись! Прошу тебя, вернись!» «Хорошо, магистр!» — прошептал колдун, делая над головой Лорен странные пассы. «Продолжай! Я зацепил ее!» «Вернись, Лорен!» «Зачем?» — услышал он скорее душой, чем слухом. «Ты ведь не захочешь огорчить бабушку? У нее никого нет, кроме тебя!» «Мне жаль!» — прошелестело у него в голове. В палату ворвалась запыхавшаяся София. Следом вбежали Винсент и Диего с Вероникой на руках. «Лорен!» — в отчаянии закричала София, отталкивая отца. «Не смей! Слышишь меня? Не смей уходить!» «Прости», — услышал Марк затихающий вдали голос. Колдун начал быстро перебирать пальцами, связывая невидимые нити. «Она рвет поводок. Ты нужна нам, нужна. Мы любим тебя». По щекам Софии текли слезы. «Не бросай нас, как бросили все другие. Ты не можешь так поступить», — шептала она. «Отец, прикажи ей. Она твоя рабыня, она не посмеет ослушаться». Девочка схватила Марка за руку, и он чуть не закричал от обжигающего огня, струящегося по ее рукам. «София!» — прошептал Марк, испугавшись за дочь. «Ты горишь!» «Прикажи ей!» «Лорен Сандра Кастро, приказываю тебе вернуться!» — прозвучало под сводами больничной палаты, отразилось от стен и рассыпалось эхом. Лорен вздрогнула, все замерли, но девушка так и не открыла глаз. поздно. Я не могу. Она умирает, — обреченно произнес первый, стряхивая с рук невидимые путы. — Смиритесь. — Даже не подумаем, — зло выкрикнул Винсент. — Что вы за маги, если не можете ее спасти? Зачем вам сила, если вы не можете ей помочь? Софи, что нам делать? Дай руку, — решительно произнесла девочка. Марк никогда не видел свою среднюю дочь такой, уверенной, жесткой. Он открыл рот, чтобы возразить, запретить им эксперименты, уберечь от выгорания, они ведь еще дети. Но не успел, все произошло слишком быстро. «Тебе будет очень больно», — глядя в глаза брату, произнесла София. «Но мне нужна твоя сила. Ты будешь держать меня, как якорь». «Выдержу», — буркнул Вин, беря ее за руки. «Остановись», — успел крикнуть Марк, и все. Комнату залило ослепительно белым светом. Закричал Винсент. Марк бросился к сыну, но герцога снесло порывом ветра и с силой прижало к стене. Напротив, словно приколотая к бархату бабочка, корчился колдун. Диего лежал на полу, закрывая собой Веронику, а над кроватью распостер белоснежные крылья златокурый ангел. Он держал за руки черноволосого мальчишку, за спиной которого клубилась тьма, и из глаз ангела лились серебристые слезы. София знала, что почти убивает брата, но приняла его жертву. Вин прокусил губу, руки его дрожали, но он не отпускал, хотя Марк видел, что сын на грани обморока. Светлая сила его сестры выжигала Винсента изнутри. Видел, но ничем не мог помочь, и от этого было во сто крат больнее. Лорен захрипела, выгнулась дугой, заскребла руками по простыне и, наконец, распахнула глаза. «Ангел», — прошептала она и улыбнулась. Радостно завизжала Вероника. «Я так люблю вас. Папа!» — голос Софии звучал очень испуганно. «Папа, я не знаю, как мне вернуться». «Принять сущность ты знала как, а как вернуться не знаешь», — язвительно произнес Марк, поднимаясь на ноги. Ему хотелось смеяться и плакать, обнять детей и наказать их за неосторожность. Он гордился дочерью и очень за нее боялся. Давно ему не приходилось чувствовать столько эмоций одновременно. «Ну, папа!» — захныкала София. Марк подошел к Винсенту и, обняв его за плечи, шепнул несколько слов. Мальчишка со стоном упал на кровать, где моментально оказался в объятиях плачущей Лорен. «Еще раз так сделаешь!» — прохрипел Вин, обнимая ее в ответ. — Я никогда не буду с тобой разговаривать. — София, — нежно позвал Марк, — иди ко мне, дочь. Он присел, распахивая руки, и ангел прильнул к его груди. Марк стоял в объятии мягких крыльев, пахнущих озоном, и чувствовал, как тело его ребенка становится меньше и холоднее, как исчезает сияние, тают белоснежные крылья. «Я так тобой горжусь, Софи», — шепнул он ей в ушко. «Но больше не пугай меня». «Я не могла позволить ей оставить нас. Ты ведь тоже ее любишь», — прошептала девочка ему в ответ. «Спасибо, мой маленький ангел». «Лорен!» — Вероника с визгом повисла у девушки на шее. Марк смотрел на Лорен и хмурился. Она под его взглядом краснела и смущалась. «Сеньорита!» «Поведайте нам скорее, что же подвигло вас на такой опрометчивый поступок, как уход за грань?» Первый кряхтя поднялся с пола и, опершись на посох, с любопытством возрился на Лорен. «Я увидела, как дона Марка убили». В звенящей тишине ее дрожащий голос прозвучал очень громко. «Выстрел в грудь, в сердце. Это было так реально, что я подумала, ну и вот». Бессвязно закончила Лорен. «Кто у вас в роду был ясновидцем?» «Никто, у нас никогда не было магов». «Ясновидение — это не магия. Это ближе к ведичеству». «Лорен тоже ведьма», — радостно запрыгала по кровати Вероника. «Но у нас не было никого такого», — растерянно пробормотала девушка и, наконец, обняла подсевшую к ним Софию. «Никогда не слышала, что бабушка об этом рассказывала». «Отдыхайте, милая сеньорита». «Я навещу вас позже», — колдун поклонился и указал Марку на дверь. «Очень плохо», — спросил Марк, когда они вышли в коридор. «Пока нет, Но чтобы оградить девушку от излишних волнений, мне нужно знать, кто в семье практиковал дар. Есть множество способов, сам понимаешь». «Понимаю», — кивнул Марк. «Дар очень редкий. Не мне тебе рассказывать, что за ясновидцами идет охота. Каждый мечтает знать будущее и видеть прошлое. Еще бы. Марк это знал лучше, чем кто-либо. Сам постоянно отслеживал все слухи о таких людях. Каждый из ясновидцев с детства стоял на учете в тайной службе безопасности своего государства, работая на корону или на служителей культа. Я бы на твоем месте молчал о новых способностях твоей возлюбленной, магистр». Черные глаза колдуна ничего не выражали, хотя рот и кривила легкая улыбка. «Так заметно?» — горько усмехнулся Марк. «Уверен, Диего это тоже видит», — виновато развел руками первый. «Береги ее, магистр». «Но сначала я ее выпарю», — прошипел Марк с огромным облегчением и улыбнулся. «Дети живы, девочка жива, а с остальным они справятся». Он вернулся в палату, замер в дверях, облокотившись о косяк. Долго ли продлится эта идиллия? Лорана обнимала Софию, что-то тихо ей выговаривала. Бледный Винсент лежал рядом, похоже, дремал. Беззаботная Вероника заплетала подарку косу. И все это закончится, как только она узнает о несовместимости проклятого рода с обычными людьми. А ведь узнает. Если не от него-то найдутся доброжелатели. Вряд ли юная невинная девушка сможет искренне полюбить мрачного и недоброго отца пятерых сложных детей. Это сейчас она видит их в хорошем настроении и не знает, во что превращается Винсент во время уроков демонологии, какие припадки бывают у Софии, которая чутче всех реагирует на неурядицы в семье. Она еще не видела, как близнецы безжалостно и жестко проводят темные ритуалы, и какой невыносимой может быть Вероника. Сможет ли она принять истинную сущность его детей? И примет ли она демона в его душе? «Не думай об этом», — Диего сверкнул глазами и пригладил волосы. «Ты счастливый человек, Марк». «Ты пытался меня читать?» — недобро прищурился герцог. «Зачем? У тебя все написано на лице». «Как проходит расследование?» «Мы установили, кем был убийца, напавший на принца. Конюх его величества. Служил во дворце 1,5 года. Установили, с кем он общался. Как раз над этим работаем. Ты ведь знаешь, где жила девчонка?» Диего кивнул. «Время навестить бабушку». Герцог еще раз окинул палату придирчивым взглядом. «Дети, через 1/2 часа вас отведут домой. Лорен задержится в окружном госпитале на 1/2 дня, пока целители не разрешат ей вставать». «Но я хорошо себя чувствую», — воскликнула девчонка, но быстро замолчала под пристальным взглядом черных глаз. «Ты меня ослушалась», — отчеканил Марк таким тоном, что София вздрогнула. «Когда?» — даже не подумала раскаяться Лорен. «Я приказывал тебе вернуться, но ты не выполнила приказ». «Но это не повод держать меня в больнице». «Это повод тебя выпороть». «Дон Марк!» — вспыхнула девушка, но, увидев смех в глазах герцога, улыбнулась. «Спасибо вам за все. Я больше не буду». «Марк, мне кажется, ты обзавелся 6-м ребенком», — хохотнул Диего, и магистру осталось лишь закатить глаза. Лорен проводила взглядом закрывающуюся дверь и с облегчением вздохнула. Ей было мучительно стыдно за собственную слабость и страшно, что Дон Марк догадается о ее чувствах. А еще было совестно от того, что она не подумала о бабушке. Она укрыла Винсента одеялом и, обняв прижавшуюся к ней Веронику, шепотом спросила у Софии. «Как тебе удалось?» «Не знаю. Просто когда Вероника только родилась, она очень сильно болела. Папа не отходил от нее, он думал, что малышка умрет. А мне было его так жалко, что я стала молиться богам, всем. И оно пришло. То...» Лорен сильнее прижала к себе притихшую Веронику. «Оно называлось ангелом, но папа говорит, что это квинтэссенция, рожденная из моей светлой магии и магии веры. Пятый элемент — душа мира. Ну вот у меня она приобрела такой вид», — нежно улыбнулась Софи. «Вероника выздоровела, а оно осталось со мной. Оно чуть не выпило Винсента», — пожаловалась Вероника. «Софи плакала, пила из него силу, чтобы вернуть тебя. Никогда не бросай нас». Вин принес себя в жертву. «Это темный ритуал самопожертвования. Думаю, мы единственные люди на Земле, кто умеет соединять тьму и свет, и при этом оставаться живым», — очень серьезно произнесла София. «Просто у нас очень сильные кровные узы». Лорен запоздала и испугалась. «А если бы у них не получилось? Если бы она утянула детей за собой, за грань?» Она порывисто обняла Софию. «Никогда, слышишь, никогда больше так не делайте. А если бы вы погибли?» «Папа нас держал», — улыбнулась девочка, обнимая ее в ответ. «Он бы не позволил нам проиграть. Никогда бы не позволил. Ты нужна нам, Лорен. Особенно ей», — она погладила Веронику по голове. «Ей нужна мама. Но все будет хорошо». Очень по-взрослому улыбнулась Софи. «Дай ему время». «Ну и кто из нас тут ясновидящий?» Сквозь слезы засмеялась Лорен, обнимая детей. «Она их никогда не бросит, даже если Дон Марк женится. Но хорошо было бы, если бы он женился на ней. А еще это видение, прошлое или будущее. Нужно обязательно все рассказать Диего. Он сумеет защитить Марка». «Марка», — Лорен тихо вздохнула. «Как это, оказывается, сладко — называть любимого мужчину по имени. Пусть даже мысленно, про себя, но как волнующе». Появление во дворе обычной панельной многоэтажки новенького черного автомобиля и двух импозантных мужчин произвело переполох, который еще долго обсуждался на кухнях и скамейках у подъездов. Марк с интересом оглянулся по сторонам. Зеленый старый двор, перекосившаяся беседка, давно нуждающийся в ремонте подъезд, обшарпанные подоконники. На звонок в дверь никто не отозвался. Тогда Диего решительно постучал к соседям. Ему моментально открыли, явно смотрели в глазок. «Добрый день. Не подскажете, где сеньора из соседней квартиры?» «А вы кто будете?» Женщина подозрительно осмотрела незнакомцев. «Родственники. С юга». «Ну так хозяйка на базар ушла. Недавно». И она захлопнула дверь. Послышался шум закрываемого звонка. «Пошла звонить в полицию», — усмехнулся Диего. «Решила, что мы аферисты. А бабка Лорен в госпитале Святой Дануты. Желудок лечит». «Хорошо уметь читать мысли», — буркнул Марк. Ему очень не нравилось это место, и он вдруг отчетливо понял, что не хочет, чтобы Лорен сюда возвращалась. Бабушку Лорен они отыскали в госпитальном сквере. Женщина сидела на скамейке, подставив солнцу лицо, и улыбалась. Красивая пожилая донья с мягкими чертами лица. Лорен была на нее похожа. «Сеньора», — улыбнулся ей Диего, — «вы позволите присесть?» Она кивнула. «Я принес вам привет от внучки». «Как она там?» — встрепенулась пожилая сеньора. «О, прекрасно, ей все нравится. Дети ее обожают, хозяин доволен, они нарадуются». Марк стоял, облокотившись о теплый бок автомобиля, и наблюдал за разговором, слушая, как Диего расписывает жизнь и перспективы Лорен. И ведь ни словом не соврал шельмец. «В ней нет дара», — прошелестел голос демона. «Но она хранит секрет». «Сеньора, выздоравливайте». Граф поцеловал женщине руку и направился к Марку. «Все очень печально», — начал он рассказ, когда автомобиль тронулся. «Дар передается в семье спонтанно. Может спать несколько поколений, может быть, у брата или сестры. В семье Лорен он был у ее матери, но родители тщательно это скрывали, чтобы девочку не отобрали. Сам знаешь, детей с даром забирают учиться как можно раньше. Не всегда они возвращаются в семью. До рождения Лорен дар не проявлялся. Так, редкие неэффективные видения. Но когда Лорен было 3 года, ее мать начала видеть. А так как была не обучена, то не могла понять, прошлое это или настоящее. Ее убило последнее видение. Она увидела, как ее муж пускает себе пулю в лоб. Этого ее психика не выдержала, женщина повесилась. Через некоторое время отец Лорен застрелился. Девочку забрали бабушка с дедом. Остальное ты знаешь. У Лорен никогда не было никаких видений, и они решили, что дар заснул. Ты хочешь сказать, что у девочки двусторонний дар? И на прошлое, и на будущее? Да. А теперь вспомни, когда тебя стреляли последний раз. Какого цвета была на тебе рубашка? Я был в мантии, усмехнулся Марк. Ты ведь прочел ее воспоминания? Что увидела девчонка? Ты был в голубой рубашке с белым орнаментом. Кровь расползается в районе сердца. У тебя недоуменный взгляд, и ты падаешь. Плохо. Мне жаль, Марк. Зато теперь мы знаем, что это произойдет на моей свадьбе, потому что такая рубашка — часть традиционного семейного свадебного наряда.